Пятница. Хорошие новости. У меня есть стрелы. Плохие новости. У меня нет лука. Я с гордостью заявляю, что у меня есть половина настоящего оружия. Стрелы. Правда, нет лука. На этот раз я обыскал все сундуки в доме, надеясь найти лук, как нашел седло в прошлом мире. Лук найти мне не удалось. И печеньки тоже, так, к слову. Но я нашел страницу с текстом о волках, которая, как обычно, начинается с середины предложения. Нейтральные мобы, которые спаунятся в лесу и тайге. Иногда они нападают и съедают овец, оставляя от них лишь блоки шерсти. Волка легко приручить, если накормить его костями. Обычно для этого требуется больше одной кости, иногда до 12. Прирученные волки превращаются в собак. Их можно узнать по ошейнику и белым отметинам вокруг глаз. Защищая хозяина, собака нападет почти на любого моба. И собаки, и волки нападают и гоняются за скелетами. Единственный моб, на которого собака не нападет, это крипер. Атакованная собака может пострадать. Чем выше собака держит хвост, тем более она здорова. Любое мясо, скормленное собаке, включая протухшее, восстанавливает ее здоровье. Хотя волки нейтральны, важно помнить, что они могут стать... Да что ж такое? Волки могут стать... Чем? Чем? Хорошим цирковым актером, надежным другом, стать оборотнем. Ох, неважно. Я уже все для себя решил. Я хочу собаку. Нет, не так. Мне нужна собака. Они отлично справятся со скелетами, от которых меня уже тошнит. Я хотя бы нашел, что делать с моей костью. Теперь осталось найти волка. Должно быть, это несложно. На заметку. Проверять все сундуки сразу, как попадешь в новый дом. Весь день я провел в лесу. Ну, не совсем в лесу. Я оставался на опушке, опасаясь скелетов. Да, я все еще был на нервах. Волка мне найти не удалось. Интересно, куда делся тот, которого я видел пару дней назад? Он что, превратился в оборотня? Завтра продолжу поиски волка. Я не буду думать ночью об оборотне. Я не буду думать ночью об оборотне. Я не буду...